Глава 18. Дожидаюсь, когда этот самоуверенный придурок уйдет. Тут же иду и стучусь в дверь Жени. Она открывает, смотрит по сторонам. Потом, чуть нахмурив идеально отрисованные брови, поворачивается ко мне. Все слышала? Все, что нужно. Протискиваюсь мимо нее и чувствую стойкий запах чего-то неприятно сладкого. Открываю единственное пластиковое окно во всей общаге, чтобы хоть воздуха впустить в этот срач. Жень, вот объясни мне, я что, выгляжу так, что все считают, что за меня могут решать? Мое мнение хоть кого-то интересует? Ты выглядишь как девственница, вся такая невинная, что иногда тошно. Пожимает она плечами и плюхается рядом, затягивается сигаретой. Отравляет посвежевший воздух никотином. Мне сразу вспоминается Борис Александрович, только у него никотин другой, более приятный, мягкий, или меня уже кроет. Не мог же он мне понравиться, я видела это его всего 3 раза. Или мог? Нет, бред. Подскакиваю, схожу с ума, надо с этим заканчивать. Но как скрыться от того, кто может за пару часов перелететь через всю страну и даже уложить меня в больницу, проконтролировать, сколько я ем и какое у меня давление? Это полный неадекват. «Ты чего ноешь-то? Классно же, когда тебя мужики хотят!» Врывается в мысли хриплый голос, и я смотрю на Женю. Ей классно. Не мне. «Мне это не нужно. Мне не нравится вот это все!» Обвожу рукой комнату, имею в виду страсть и, собственно, секс. Сестра в свое время любила рассказать всякого, и меня откровенно тошнит от ее загулов. Боюсь представить, чем она занимается в Европе. Она уехала, а я сошлась с бледоватой Женей. Скучаю по сестре. Я просто хочу учиться и хоть немного оправдать ожидания родителей. Вернее, это раньше. А сейчас получается, что оправдать траты магната? Ну, если ты будешь воротить нос, мужиков это будет привлекать сильнее. Ты же помнишь, что Пушкин писал? Чем меньше женщину мы любим... А что тогда делать? Займи себе такого же, как Андрей. Предлагает она, а мне ничего не остается, только как хлопать глазами. Серьезно? Просто динамь его как можно дольше. А где же мне такого взять? Поднимаю я брови. Такое ощущение, что у меня на лбу написано «Готова к сексу». А я не готова. Ну а Ремезов чем плох? И не надо такое лицо делать. Пусть думает, что ты ему дашь, а ты его прокидывай, дразни. У тебя такое выражение, словно ты ему отомстить хочешь. Не без этого. Нет ничего хуже неутоленного желания. Он променял меня на призрачную мечту о тебе. И я рада, что ты не собираешься ее исполнять. После разговора с Женей я вернулась в свою комнату. Быстро просмотрела, все ли я сделала на завтра, и, наконец, решила поразмышлять. Обо всем. И, конечно, первое место заняли желания мужчин. Разные, но не имеющие ничего общего с моими. А потом на ум пришла идея Жени. Дикая, неправильная, но порой, чтобы что-то получить, нужно чем-то пожертвовать. Я начала думать, а кто из жаждущих контролировать мою жизнь мужчин безопаснее? Ясно же, что когда я одна, магнат будет уверен, что готовлю себя ему на съедение. Никак иначе я наш брак не представляю. Он же задавит меня, если ляжет сверху. Да и просто задавит. Не даст дышать, развиваться, жить так, как мне нравится. Подстроит под себя. О чем мне с ним говорить? Как вообще вести себя в его присутствии? Раболепствовать? Стоять на коленях, вилять хвостом, как моська из сна? А Виталик? Он, конечно, козел, бесспорно, но у него нет на меня рычагов давления. Его, если что, легко послать. Только надо убедиться, что он не связан с сомнительными компаниями и не пользуется наркотиками. На всякий случай. Что и делаю. Все выясняю. Очень аккуратно, а потом на следующий же день решительно подхожу к нему. Прошу прервать мужской на грани гогота разговор и уделить мне время. Приятно, что он не стал сопротивляться. Пошел со мной в кафе и внимательно смотрел, пока я набиралась смелости, помешивая сахар в кофе. Исправлялась со стыдом, ведь, по сути, я собираюсь его использовать. «Нина, я все слышала вчера», — сразу начинаю говорить. «Ты собрался уложить меня в постель, для этого даже расстался с Женей. Меня при этом спросить забыл».